Автопредисловие. Я противник автопредисловий. Мое дело петь. Дело критики и публики – судить мое пение. Но мне хочется раз навсегда сказать, что я очень строго по-своему отношусь к своим стихам и печатаю только те поэзы, которые мною не уничтожены, то есть жизненны. Работаю над стихом много, руководствуясь только интуицией. Исправлять же старые стихи сообразно с совершенствующимся все время вкусом нахожу убийственным для них. Ясно, в свое время они меня вполне удовлетворяли, если я тогда же их не сжег. Заменять же какое-либо неудачное того периода выражение изыском сего дня неправильно. Этим умерщвляется то сокровенное, в чем зачастую нерв всей поэзы. Мертворожденное сжигается мною, а если живое, иногда и не совсем прекрасно, допускаю, даже уродливо, я не могу его уничтожить, оно вызвано мною к жизни, оно мне мило, наконец, оно мое. Игорь Северянин.